Тогда вопрос тебе практический. Вот здесь собрались те самые, на мой взгляд, пассионарии, ну, не все, конечно, но среди них есть пассионарии, которые вот то, о чем мы с тобой говорим, вполне принимают. Можем ли мы сейчас с тобой, глядя честно так вот в камеру, сказать: друзья, приглашаем вас вот такому диалогу, такому триалогу, много общению, да, чтобы выявить... Многологу. Да, многологу, чтобы выявить вот эту самую державную идею славяно-русского мира и всех коренных народов, потому что Русь велика, да, и коренных народов множество, и мы со всеми хотим жить в братских, дружеских отношениях. И готовы ли вы общаться без гордыни? Готовы ли вы общаться для пользы всех нас? Сказать, заявить об этом можем, но будет ли от этого эффект? Потому что, когда мы говорим о том, что, ребят, вот у нас есть предложение, давайте с нами, пойдемте. У них же есть у того, кто, кому мы это говорим. У них есть свои доводы, свои обстоятельства, и на это тоже нужно делать ссылку. Очень важно, чтобы... это было ясно и последовательно, как я уже сказал. Это объявление должно быть доступным, последовательным и ясным для каждого. И затрагивать его собственную практическую жизнь, ежедневную семью, дела и так далее. То есть мы должны найти рычаг, который позволит улучшить жизнь каждого человека. Угу. В самом практическом его смысле. Да, вот сделать, чтобы и водичка потеплее была, и тапочки поудобнее, но при этом и развитие было больше, и радости, и хорошего настроения было больше. Вот где приложение сегодняшних усилий наших. Это понятно, да. Вот я про то и говорю. Если мы готовы это сделать, тогда мы должны предложить что-то. Например, браты, которые вот уже познали, что этот мир не такой простой, как нам говорились, но не такой сложный, как нам это вкручивали в мозги. И что пришло время нам самим уже собраться и вот сложить вот это все вместе. Может быть, начать с такого довольно-таки широкого спектра, просто призвать, давайте пообщаемся. Здесь, к примеру, да, сюда приедем, и здесь посидим, подумаем, помозгуем. Ну, на мой взгляд, процесс-то идет уже. Процесс идет и очень активно идет. И все те, кому это уже сегодня интересно, все те, кто понимают, что и от него тоже зависит, они уже участвуют в этих процессах. Кто-то не на высоком уровне, вот здесь вот на затворе, кто-то на более высоком уровне формирует там форумы. Вот в ближайшее время пройдет в Питере форум 809. Это по главенству традиционных ценностей и вообще нравственного начала. Это указ президента номер 809, потому и форум так называется. Кто-то участвует в Ливадии и обсуждает тоже действительно, как нам сплотиться для того, чтобы делать это. А кто-то и там, и там. А кто-то, да? и кто-то их и организовывает тоже. Поэтому работа идет. Единственное, что хотелось бы настроить следующий практический механизм. На мой взгляд, в этом есть одно из важных решений. Чтобы каждый человек, кто для себя сумел найти в этом смысл, нашел внутри себя слова рассказать об этом смысле дальше. Угу. Только тогда мы будем иметь эффект, вот тот самый, о котором ты говорил, эффект Овертона. Шаг за шагом мы будем открывать все новые и новые практические результаты для себя и для окружающего мира. И все же я предлагаю задуматься здесь присутствующим, и кто нас видит, о том, чтобы объявить такой сбор, где бы мы могли в открытую, честно, без камер, поговорить о том, что сейчас, какие проблемы есть, чтобы конкретно обозначить. Не то, что вот нас давят, а конкретно, где тебя давят, потом дальше, к чему мы хотим прийти, и как из проблем нам перевести это в силу, как у Закоф у нас всегда было, да, и прийти с силой к тому, что нам нужно совместно, друзья. Вот мне кажется, должен быть кто-то или какой-то комитет, либо человек, который бы сказал: ребят, давайте соберемся вот завтра, ну там условно, да, завтра после дождичка в четверг, ну не знаю, там, да, вот в этом месте и делаем вот это вместе. Ну, я тебе скажу, что такой сбор уже предстоит. Угу. Вот форум 809, там именно об этом вопросы и ставятся. Ну, там все-таки не так широко, но очень много. Очень широко, очень широко. Там прям шире обсуждения я пока не наблюдал. Хотя я, ну, в этом уже давно и сам инициатор очень большого количества собраний и обсуждений. Вот на форуме 809 самый широкий круг вопросов. Идеологически, да. Я имею в виду еще и по делам, чтобы дела делать. По делам тоже. И по образованию, и по предпринимательству, и по здравоохранению. Сегодня мы называем это здравосбережением. Угу. На мой взгляд, это точнее просто звучит. Очень активно. Я предлагаю, что начать обсуждение на этом форуме, а потом уже уходить в более какие-то, да? В более конкретные угу. вещи при формировании каких-то резолюций, при понимании тех проблемных точек и обнаружении их, вот уже спускаться на землю к практической деятельности. Здесь мы как раз, мне кажется, найдем и общий язык, и сумеем согласоваться. Ну, как раз, да, что вот он буквально вот уже на ближайшее нет, время да. должен состояться, да. и поэтому посмотрим, что там получится, приложим все усилия для того, чтобы он прошел замечательно и хорошо, а по результатам будем уже смотреть, да. что нам дальше да. делать.